но в ближайшее время будет обезврежена. Меч правосудия покарает изменников. Контрреволюционное сопротивление враждебных элементов в лагерях сломаем, заставим работать всех. Основной мерой перевоспитания преступников явится труд. Труд напряженный, очистительный, построенный на принципе питания. Кто хочет жить, тот должен это право заработать. Получается, что большинство врагов народа на совещании? Так кто же здесь враг? Кому адресована эта угроза? Юра оглянулся и встретил растерянные глаза. Страна переживает трудное время. Враги подорвали нашу экономическую мощь. Мы призваны восстановить ее в короткое время. Она будет восстановлена. Наша республика будет еще могущественнее и сильней. Свет рампы бьет в середину стола. Гаранин тяжело переступает с ноги на ногу. В зале тишина. Его уже не слушают. Каждый думает, кто здесь друг, кто враг. На память приходят близкие к врагам люди. Это самый уважаемый. Из горняков никто не выступил. Да разве тут до выступлений? Совещание носило директивный характер. «И что ты думаешь?» – спросил Юра Валерку, когда они выходили из клуба. «Брат Юрка, берегам реки можно придать любую форму, но остановить течение нельзя. Если даже перегородить ее русло, она только накопит силу и стихийно разрушит все, что стоит на пути. Мысли человеческие. Это, брат, страшная сила, если они не найдут своего естественного выхода. Ты чего это зафилософствовал? Я приучаюсь разговаривать символически, потому что молчать тяжело».